Лучше бывает, когда не спешишь. Не знаю, что может быть лучше, чем было. Значит, пора узнать, — пробормотал он. В прошлый раз мы торопились утолить голод. На этот раз у нас будет обед из 5 блюд. Прошло немало времени, прежде чем они добрались до кофе с ликером. «Не уходи сегодня домой, прошу тебя», — прошептала Клодия, когда они уютно лежали под пуховым одеялом. «Уйду, только если ты меня прогонишь. Хотя мне кажется, что твой предыдущий партнер, деливший с тобой ложе, не очень доволен», — ухмыльнулся Гай. «Бедный Портли». Действительно, кот был совершенно обескуражен тем, что его прогнали с постели. Устроившись на маленьком кресле в углу, он минуты две возмущенно наблюдал за происходящим. Потом, наконец, заснул. Теперь же снова проснулся. «Мне не нравится, как он смотрит на меня», — нахмурившись, сказал Гай. «Я, пожалуй, не рискну ходить по комнате нагишом. Судя по его виду, он способен броситься на любой движущийся объект». «Похоже на то», — фыркнула Клодия. «Я не осуждаю бедное животное. Сначала ветеринар с ножом, потом выгоняют из постели. От этого любой может озлобиться». «Он тебя быстро полюбит, если принесешь ему треску в сливочном соусе в следующий раз, когда придешь. Я готов принести ему даже копченые лососины из Харродс, лишь бы он перестал так разглядывать меня». Портли еще долго не спускал с Гая глаз, но потом решил, что пора как следует помыть левую лапу. «Я все это время носила в сумочке твою фотографию», — сонным голосом прошептала Клодия. «Ту самую, которую Аннушка оставила нам в конторе. Я думала, что это все, что у меня от тебя осталось». «У меня не было даже фотографии. Мне приходилось довольствоваться воспоминаниями». «На фотографии ты в смокинге, а рядом с тобой половина какой-то блондинки», — продолжала она. «Я ее отрезала». Грудь его всколыхнулась от смеха. «Если это та фотография, о которой я думаю, то на ней рядом со мной всего лишь чья-то жена. Однажды мне показалось, что я потеряла фотографию, и я чуть с ума не сошла». Клодия тяжело вздохнула. «Какими же мы были глупыми!» «Что правда, то правда», — пробормотал Гай, целуя ее в щеку. «Но мне и в самом деле необходимо было повременить, чтобы наладить отношения с Аннушкой. Так что все к лучшему». «Надеюсь, я ей нравлюсь», — неуверенно сказала Клодия. Гай улыбнулся. «Знаешь, что она сказала?» «Она сказала: ей-богу, папа, если она тебе нравится, то не упусти свой шанс. Все прочие женщины были такими занудами». «Разве это не благословение?» прошептала Клодия. «Слышишь, входная дверь хлопнула». Вернулись Кейт и Пол. В спальне Клодии горел свет, и Кейт наверняка увидит пробивающуюся из-под двери полоску. Клодия точно знала, что за этим последует, и не ошиблась. «Клодия, ты не спишь?» Гай приложил палец к губам. Она спит.